Глава 7. Стапльтоны из Мерипит-хауза. Свежая красота следующего утра несколько сгладила мрачное впечатление, произведенное на нас первым знакомством с Баскервиль-холлом. Когда сэр Генри и я сидели за завтраком, солнечный свет врывался потоками через высокие окна и, проходя сквозь украшавшие их гербы, бросал на пол разноцветные пятна. Темные стены, отражая золотистые лучи, казались бронзовыми. И трудно было представить себе, что мы сидим в той самой комнате, которая накануне вечером так угнетающе подействовала на нас. «Я думаю, — сказал баронет, — что вина в нас самих, а не в доме. Мы устали от путешествия, прозябли и потому были склонны видеть все в мрачном свете. Теперь же мы освежились, чувствуем себя хорошо, и все стало прекрасным вокруг нас». «А между тем нельзя приписать все воображению», — возразил я. «Не слыхали ли вы, например, как кто-то, женщина, полагаю я, рыдал ночью?» «Это любопытно, потому что и мне, когда я начал дремать, послышалось что-то в этом роде. Я долго прислушивался, но так как звук не повторился, то решил, что видел сон. А я слышал совершенно ясно и уверен, что это рыдала женщина. Следует тотчас же это выяснить». Сэр Генри позвонил и спросил Барримора, не может ли он объяснить слышанное нами. Мне показалось, что бледное лицо дворецкого еще более побледнело, когда он услыхал вопрос своего хозяина. «В доме, сэр Генри, только две женщины», — ответил он. «Одна — судомойка, но она спит в другом флигеле. Другая — моя жена, и я отвечаю за то, что она не плакала». А между тем он лгал, потому что после завтрака я встретил миссис Барримор в длинном коридоре, причем солнце прямо освещало ее лицо. Это была большая, с виду равнодушная, тяжеловесная женщина со строгим выражением рта. Но много говорившие глаза ее были красны, и она бросила на меня взгляд из-под распухших век. Так значит, ночью плакала она, и в таком случае муж ее должен был это знать. А между тем он взял на себя очевидный риск скрыть это обстоятельство. Зачем он это сделал? И почему она так горько плакала? Вокруг этого бледного, красивого мужчины уже создалась таинственная и мрачная атмосфера. Он первый увидел тело сэра Чарльза, и только от него одного были известны все обстоятельства, сопровождавшие смерть старика. В конце концов, возможно, что человек, которого мы видели в кэбе на Реджент-стрит, был Барримор. Борода могла быть его собственная. Из описания извозчика выходило, что его пассажир был несколько ниже ростом, но это впечатление могло быть ошибочным. Как решить этот вопрос? Очевидно было, что прежде всего следовало повидать гримпенского почтмейстера и узнать, была ли вручена самому Барримору проверочная телеграмма. Какой бы я ни получил ответ, мне будет, по крайней мере, что донести Шерлоку Холмсу. После завтрака сэру Генри нужно было рассмотреть различные бумаги. А потому время было самое благоприятное для моей экскурсии. Мне пришлось совершить приятную прогулку в 4 мили по краю болота. И я дошел до маленькой серой деревушки, в которой возвышались над другими строениями трактир и дом доктора Мортимера. Почтмейстер, бывший одновременно и сельским лавочником, хорошо помнил телеграмму. «Конечно, сэр», — сказал он, — «я переслал телеграмму мистеру Барримору в точности, как было указано». «Кто относил ее?» «Мой мальчик». «Джемс, ты относил на прошлой неделе телеграмму мистеру Барримору в Баскервиль-холл, не правда ли?» «Я, папа». «И отдал ее ему в руки?» — спросил я. «Он был тогда на чердаке, и я не мог отдать телеграмму ему в руки. Но миссис Барримор обещала тотчас же передать ее». «Видели ли вы мистера Барримора?» «Нет, сэр, говорю вам, что он был на чердаке». Если вы его не видели, откуда же вы знаете, что он был на чердаке? Боже мой, да его же собственная жена должна была знать, где он находится, — сказал почтмейстер недовольным тоном. Разве он не получил телеграммы? Если произошла какая-нибудь ошибка, то жаловаться должен сам мистер Барримор. Безнадежным казалось продолжать далее мое следствие. Но ясно было одно, что, несмотря на уловки Холмса, мы не имели никаких доказательств тому, что Барримор не ездил тогда в Лондон. Предположим, что он ездил. Предположим, что тот же самый человек последний видел сэра Чарльза в живых и первый следил за новым наследником, как только он приехал в Англию. Что же из этого следует? Был ли он агентом других, или же у него у самого были какие-нибудь злые умыслы? Какой ему интерес преследовать род Баскервилей? Я думал о странном предостережении, составленном из слов передовой статьи «Таймса». Было ли это его делом, или, может быть, кого-нибудь другого, кто хотел противодействовать его планам? Единственным понятным мотивом для его действий было бы то, что высказал сэр Генри, а именно напугать Баскервилля так, чтобы он не приезжал в свои владения. И в таком случае Барримором было бы обеспечено удобное и постоянное место жительства. Но такая точка зрения совершенно не могла объяснить, почему понадобились столь тонкие махинации, которыми, как невидимой сетью, был окружен молодой баронет. Сам Холмс сказал, что ему не случалось встречать во время своих многочисленных сенсационных расследований более сложного случая. Идя по серой пустынной дороге, я молил Бога, чтобы мой друг поскорее освободился от своих дел и приехал снять с моих плеч тяжелую ответственность. Вдруг мои думы были прерваны звуком быстрых шагов и голосом, зовущим меня по имени. Я обернулся, ожидая увидеть доктора Мортимера, но, к удивлению своему, убедился, что за мной бежит совершенно незнакомый человек. То был небольшого роста, худой, гладко выбритый мужчина с белокурыми волосами и впалыми щеками, лет от 30 до 40, в сером костюме и соломенной шляпе. У него через плечо висела жестяная ботаническая коробка, а в руке была зеленая сетка для ловли бабочек. — Я уверен, доктор Ватсон, что вы извините мне мою смелость, — сказал он, когда, запыхавшись, добежал до меня. — Мы здесь на болоте люди простые и не ждем формальных представлений. Вы, может быть, слышали мое имя от нашего общего друга, доктора Мортимера. Я Стапльтон из Мэри Питхауза. — Я бы узнал вас по сетке и ящику, — ответил я, — потому что мне известно, что мистер Стапльтон — натуралист, но как вы узнали меня? Я был у Мортимера, и он указал мне на вас из окна своей операционной комнаты. Так как нам с вами по пути, то я решил вас догнать и представиться вам. Надеюсь, что сэр Генри не чувствует себя хуже после путешествия. Он чувствует себя очень хорошо. Благодарю вас. Мы все боялись, что после трагической смерти сэра Чарльза новый баронет не захочет жить здесь. Нельзя требовать от богатого человека, чтобы он похоронил себя в таком месте. Но нечего говорить, что если он поселится здесь, то принесет большую пользу стране. Полагаю, что сэр Генри не одержим никакими суеверными страхами. Не думаю, чтобы это могло быть. Вам, конечно, знакома легенда о свирепой собаке, преследующей род Баскервилей. Слыхал о ней. Удивительно, насколько легковерны здешние крестьяне. Некоторые готовы поклясться, что видели подобную тварь на болоте. Он говорил с улыбкой, но мне казалось по его глазам, что он смотрит на дело серьезнее, чем хочет это показать. История эта сильно подействовала на воображение Чарльза, и я не сомневаюсь, что она была причиной его трагической смерти. Но каким образом? Его нервы были настолько напряжены, что появление какой бы то ни было собаки могло произвести роковое действие на его больное сердце. Я думаю, что он в самом деле видел что-нибудь в этом роде в Тиссовой аллее в последнюю свою ночь. Я опасался несчастья, потому что очень любил старика и знал, что сердце его слабо. От кого вы это знали? От моего друга Мортимера. Так вы думаете, что какая-нибудь собака преследовала сэра Чарльза и что он вследствие этого умер от страха? А вы можете объяснить его смерть как-нибудь иначе? Я не пришел еще ни к какому заключению. А мистер Шерлок Холмс? От этих слов дыхание остановилось у меня в груди. Но, взглянув на спокойное лицо и немигающие глаза своего спутника, я увидел, что у него не было никакого намерения застать меня врасплох. «Бесполезно нам, доктор Ватсон, притворяться, что мы вас не знаем», — сказал он. «Отчеты о вашем друге дошли до нас, и вы не могли бы его восхвалять без того, чтобы не сделаться самому известным. Когда Мортимер назвал мне вас, он не мог отрицать подлинности вашей личности. Если вы здесь, значит, мистер Шерлок Холмс заинтересовался этим делом, и естественно, что мне любопытно узнать, какого он держится мнения. Опасаюсь, что я не в состоянии ответить на этот вопрос. Смею я вас спросить, сделает ли он нам честь своим личным присутствием? В настоящее время он не может покинуть Лондон. Его внимание поглощено другими делами. Какая жалость! Он мог бы пролить некоторый свет на то, что так темно для нас. Что же касается ваших расследований, то если каким-нибудь образом я могу быть вам полезен, то, надеюсь, вы будете располагать мною. Если бы я имел некоторые указания на свойства ваших подозрений или на способ, каким вы полагаете вести свои расследования, то, может быть, я и в настоящую минуту мог бы оказать вам помощь или дать совет. Уверяю вас, что я здесь просто в гостях у своего друга сэра Генри и не нуждаюсь ни в какой помощи. Прекрасно, вы совершенно правы, желая быть осторожным и сдержанным. Я поделом проучен за то, что считаю непростительной навязчивостью, и обещаю вам больше не упоминать об этом деле. Мы дошли до места, где узкая поросшая травой тропинка, отделившись от дороги, велась по болоту. Вдали поднимался крутой холм, усыпанный валунами. С правой стороны он был в далеком прошлом изрыт каменоломнями, а сторона, обращенная к нам темным утесом, заросла по расщелинам папоротником и терновником. Из-за дальней вершины велась серая струйка дыма. «Несколько шагов по этой болотной тропинке, и мы в Мерипит-хаузе», — сказал Стапльтон. «Не пожертвуете ли вы часом своего времени, чтобы я мог иметь удовольствие представить вас своей сестре?» Моей первой мыслью было, что я должен быть возле сэра Генри. Но я вспомнил о кипах бумаг и счетов, которыми был усеян его стол. Уж, наверное, он не нуждался в моей помощи для их разбора. А Холмс настоятельно просил меня изучить соседей на болоте. Я принял приглашение Стапльтона, и мы свернули на тропинку. — Удивительное место это болото, — говорил он, оглядывая кругом волнистую поверхность. Длинные зеленые гряды с гребнями зубчатого гранита, поднимающимися в виде фантастических пенящихся волн. Болото никогда не может надоесть. Вы не можете себе представить, какие удивительные тайны оно хранит. Оно так обширно, так пустынно и так таинственно. Так оно, значит, хорошо вам знакомо. Я живу здесь только 2 года. Местные жители назовут меня, пожалуй, новопришельцем. Мы приехали сюда вскоре после того, как поселился здесь сэр Чарльз. Но, подчиняясь своим вкусам, я исследовал всю местность и думаю, что немногие знают ее лучше меня. Разве ее так трудно изучить? Очень трудно. Посмотрите, например, на большую равнину на севере от нас с причудливыми холмами, как бы выступающими из нее. Вы ничего не находите в ней замечательного? Это редкое место для хорошего галопа. Естественно, что вы так думаете. А такое мнение стоило людям жизни. Видите вы эти яркие зеленые пятна, разбросанные по ней? Да, они имеют вид более плодородных мест. Стапльтон рассмеялся. Это большая гримпинская трясина, сказал он. Неверный шаг и человеку ли, животному ли, смерть? Еще вчера я видел, как одна из лошадок пропала в ней. Я долго видел ее голову, высовывающуюся из болота, но в конце концов оно засосало и ее. В сухое время тут опасно проходить, а после осенних дождей это ужасное место. Между тем я могу добраться до самой середины этой трясины и вернуться оттуда живым и невредимым. О боже, вот еще одна несчастная лошадь! Что-то бурое каталось и подпрыгивало в зеленой осоке. Затем показалась вытянутая вверх и судорожно корчившаяся шея. И над болотом пронесся страшный предсмертный стон. Я похолодел от ужаса. Но нервы моего спутника были, по-видимому, сильнее моих. «Исчезла», — сказал он. «Трясина поглотила ее. Две лошади за два дня, а может быть и гораздо более, потому что они в сухое время привыкают ходить туда и только тогда узнают об опасности, когда трясина завладеет ими. Да, скверное место, большая гримпинская трясина. И вы говорите, что можете ходить по ней? Да, есть одна или две тропинки, по которым может пробежать очень ловкий человек. Я их нашел. Но зачем вам ходить в такое отвратительное место? Видите вы там вдали эти холмы? Они представляют собою острова, окруженные со всех сторон бесплодной трясиной, медленно подползавший к ним в течение многих лет. На этих холмах находятся редкие растения и бабочки, и надо уметь добраться до них. Я когда-нибудь попытаюсь счастья. Он посмотрел на меня с удивлением. Бога ради, выкиньте из головы такую мысль. Ваша гибель падет на мою голову. Уверяю вас, что вы не имели бы ни малейшего шанса вернуться оттуда живым. Я могу добраться туда, только пользуясь целой цепью очень сложных примет. «Это что такое?» — воскликнул я. По болоту пронесся протяжный низкий стон, невыразимо печальный. Он наполнил воздух, а между тем невозможно было сказать, откуда он исходит. Начался он негромким воем и возрос до низкого рева, а затем снова затих в тихом меланхолическом звуке. Стапльтон посмотрел на меня с выражением любопытства на лице. «Странное место, болото», — сказал он. «Да что же это такое?» «Крестьяне говорят, что это баскервильская собака требует своей добычи. Я раза два слышал этот звук, но не так громко, как сегодня». Я с дрожью в сердце посмотрел на громадную равнину, испещренную зелеными пятнами. Ничто не шевелилось на этом обширном пространстве, за исключением двух ворон, громко каркавших на одной из вершин позади нас. — Вы человек образованный, — сказал я. — Не верите же вы такой бессмыслице? Как вы думаете, какова причина такого странного звука? Болота издают иногда необычайные звуки. Происходят они или от того, что земля садится, или от того, что вода поднимается, а может быть и от чего-нибудь другого в этом роде. Нет-нет, это был живой голос. Может быть. Слыхали вы когда-нибудь, как ревет выпь? Нет, никогда. Это очень редкая птица, исчезнувшая ныне из Англии, но на болоте все возможно. Да я бы не удивился, если бы оказалось, что слышанный нами звук был рев последней выпи. Это самый странный звук, какой я когда-либо слышал в жизни. Да, во всяком случае, это необыкновенное место. Посмотрите на тот склон холма. Что вы о нем думаете? Весь крутой склон был покрыт серыми каменными кругами. Их было по крайней мере штук 20. Что это такое? Ограда для овец? Нет, это жилище наших почтенных предков. Доисторические люди густо населяли болото. И так как никто с тех пор не живет здесь, то мы находим нетронутыми все их приспособления к жизни. Это их вигвамы, с которых снесли крыши. Вы можете даже увидеть их очаги и ложа, если полюбопытствуете войти туда. Но ведь это целый город. Когда и кем он был населен? Неолитическим человеком. Время неизвестно. Что он делал? Он пас свои стада на этих склонах и научился раскапывать олово, когда бронзовый меч начал заменять каменную секиру. Посмотрите на эту большую выемку. Это его работа. Да, доктор Ватсон, вы найдете много любопытного на болоте. Ах, простите меня, это весьма интересно. Через тропинку перелетела муха или моль, и в один момент Стапльтон бросился за ней с необыкновенной энергией и быстротой. К ужасу моему, насекомое летело прямо по направлению к трясине. Но мой новый знакомый, не останавливаясь, прыгал за ней с кочки на кочку, и в воздухе развивалась его зеленая сетка. Серый костюм и неправильные зигзаги прыжков делали его самого похожим на гигантскую моль. Я стоял, пристально следя за его охотой, с чувством восхищения перед его необыкновенной ловкостью и страха, что он может оступиться на предательской трясине, как вдруг услыхал за собой шаги и, обернувшись, увидел возле себя на тропинке женщину. Она пришла с той стороны, где струйка дыма указывала на местоположение Мэри Питхауза. Но неровности болота скрывали ее, пока она не подошла совсем близко. Я не сомневался ни одной минуты в том, что это мисс Стапльтон, о которой мне говорили, так как на болоте должно было быть немного дам, и я помнил, что кто-то описывал ее как красавицу. И действительно, подошедшая ко мне женщина была красавица самого необыкновенного типа. Нельзя себе представить большего контраста, чем тот, который существовал между братом и сестрой. Стапльтон был бесцветен, со светлыми волосами и серыми глазами. Она же более темная брюнетка, чем те, которых случается встречать в Англии, стройная, изящная и высокая. У нее было гордое лицо с тонкими чертами, до того правильными, что они казались бы невыразительными, если бы не чувственный ротик и чудные темные живые глаза. Эта совершенная фигурка в изящном наряде была странным явлением на пустынной болотной тропинке. Когда я обернулся, она смотрела на брата, но затем быстро подошла ко мне. Я приподнял шляпу, желая объяснить ей свое присутствие. Как вдруг ее слова обратили мои мысли по совершенно иному направлению. — Уезжайте, — сказала она, — возвращайтесь прямо в Лондон, немедленно. Я мог только смотреть на нее с глупым недоумением. Ее глаза загорелись, и она нетерпеливо ударяла ногой о землю. — Зачем мне возвращаться? — спросил я. — Я не могу этого объяснить. Она говорила горячо, низким голосом и как-то оригинально картавя. — Но ради бога, сделайте то, о чем я прошу. Уезжайте, чтобы никогда больше ноги вашей не было на болоте. «Но я только что приехал». «Мужчина! Мужчина!» — воскликнула она. «Неужели вы не способны понять, когда предостережение делается для вашего же добра? Возвращайтесь в Лондон. Уезжайте сегодня же. Бросьте это место во что бы то ни стало. Тссс, мой брат возвращается. Ни слова о том, что я сказала». «Не сорвете ли вы для меня этот цветок там, в роще? У нас на болоте очень много этого рода цветов, хотя, конечно, вы опоздали для того, чтобы любоваться красотами этой местности». Стапльтон бросил свою охоту и вернулся к нам красный и запыхавшийся. «А, Бэрил!» — произнес он, и мне показалось, что его приветствие было далеко не сердечным. «Ах, Джек, как ты разгорячился!» «Да, я охотился за циклопидой. Они очень редки, и их трудно увидеть поздней осенью. Как жаль, что я упустил ее!» Он говорил беззаботным тоном. Но его маленькие светлые глазки беспрестанно перебегали с девушки на меня. Я вижу, что вы уже познакомились. Да, я говорила сэру Генри, что теперь уже поздно для того, чтобы любоваться истинными красотами болота. Что такое? За кого ты его принимаешь? Я думаю, что это должен быть сэр Генри Баскервиль. Нет, сказал я, я простой смертный, но его друг. Я доктор Ватсон. Краска досады залила ее выразительное лицо. «Наш разговор был сплошным недоразумением», — сказала она. «У вас немного было времени для разговора», — заметил ее брат с тем же вопросительным выражением в глазах. «Я говорила с доктором Ватсоном как с постоянным жителем, а не как с приезжим», — ответила она. «Какое ему дело до того, рано или поздно он приехал для того, чтобы видеть эти цветы? Но вы пойдете с нами в Мерипит-хаус, не правда ли?» Мы быстро дошли до мрачного дома, бывшего когда-то фермой, но теперь перестроенного в современное жилище. Его окружал фруктовый сад, но плодовые деревья, как и все прочие на болоте, были чахлы и малорослы. Все это место вообще производило впечатление какой-то скудности и печали. Нас принял странный, высохший, одетый по-деревенски старый слуга, совершенно подходивший своим обликом к дому. Но внутри большие комнаты были меблированы с изяществом, изобличавшим вкус хозяйки. Когда я посмотрел в окно на беспредельное болото, усеянное камнями, однообразно тянувшееся до далекого горизонта, то не мог не задать себе вопроса. Что заставило этого высокообразованного мужчину и эту красавицу жить в таком месте? «Оригинальное мы выбрали место для жизни, не так ли?» — спросил Стапльтон как бы в ответ на мои мысли. «А между тем мы умеем чувствовать себя счастливыми, не правда ли, Бэрил?» «Совершенно счастливыми», — подтвердила она, но в словах ее не слышалось уверенности. «У меня была школа», — сказал Стапльтон. «Это было на севере. Работа в ней была слишком механической и неинтересной для человека с моим темпераментом, но возможностью жить с молодежью, формировать юные души, влиять на формирование их характера и внушать им свои идеалы была дорога для меня. Но судьба вооружилась против нас. В школе началась эпидемия, и трое мальчиков умерло от нее. Школа не могла снова подняться после такого удара, и большая часть моего капитала безвозвратно погибла. И все-таки, если бы только не потеря прелестного сообщества мальчиков, я мог бы радоваться своему собственному несчастью, потому что при моей сильной любви к ботанике и зоологии я нахожу здесь безграничное поле для работы, а сестра моя такая же поклонница природы, как и я. Все это вы должны были выслушать, доктор Ватсон, так как я заметил выражение лица, с каким вы смотрели из нашего окна на болото. Мне, конечно, должно было прийти в голову, что здесь немного тоскливо, и не столько может быть для вас, сколько для вашей сестры. Нет, я никогда не тоскую, — быстро проговорила она. У нас книги, занятия, и мы имеем интересных соседей. Доктор Мортимер в высшей степени сведущий человек в своей специальности. Бедный сэр Чарльз также был восхитительным товарищем. Мы хорошо знали его, и нам так недостает его, что я и выразить не могу. Как вы думаете, не будет ли навязчивостью с моей стороны, если я сегодня сделаю сэру Генри визит, чтобы познакомиться с ним? Я уверен, что он будет в восторге. Так, может быть, вы предупредите его о моем намерении? Несмотря на наши скромные возможности, мы, может быть, в состоянии будем облегчить ему немного жизнь, пока он не привыкнет к новой среде. Не желаете ли вы, доктор Ватсон, пойти наверх и взглянуть на мою коллекцию чешуекрылых? Я думаю, что это самая полная коллекция во всей юго-западной Англии. Пока вы будете осматривать ее, подоспеет завтрак. Но я спешил вернуться к своим обязанностям. Меланхолический вид болота, смерть несчастной лошади, сверхъестественный звук, связанный с мрачной баскервильской легендой, все это придало печальный оттенок моим мыслям. Затем последней каплей в этих более или менее неопределенных впечатлениях явилось недвусмысленное и ясное предостережение мисс Стапльтон, высказанное с такой серьезностью, что я не мог сомневаться в том, что она сделала это, имея очень глубокое основание. Я устоял против всех уговоров остаться завтракать и тотчас отправился домой по той же поросшей тропинке, по которой пришел сюда. Но, по-видимому, была другая, более прямая дорожка, потому что не успел я дойти до дороги, как был поражен, увидев, что мисс Стапльтон сидит тут на камне.